Стивен Кинг. Человек в черном костюме. Теперь я уже очень стар, а все это случилось со мной, когда я был еще мальчишкой, 9 лет от роду. Случилось в 1914 году, через несколько месяцев после того, как умер мой брат Дэн, и за 3 года до того, как Америка вступила в Первую мировую войну. Никогда ни единому человеку на свете еще не рассказывал я, что произошло со мной в тот день у развилки ручья. И никогда не расскажу. Во всяком случае, устно. Предпочитаю написать об этом и оставить тетрадь на столике возле своей кровати. Писать долго трудно, потому что руки у меня в последнее время сильно дрожат, былой силы в них почти не осталось. Впрочем, не думаю, что это займет много времени. Позже кто-нибудь найдет эти мои записи. Человек любопытен по природе своей и никогда не упустит возможности заглянуть в оставленную другим тетрадь под названием «Дневник», особенно если автор его отошел в мир иной. Так что написанное мною почти наверняка будет прочитано. Уверен в этом. Другое дело, поверят написанному или нет. Почти с той же уверенностью смею заметить, что нет, но это не важно. Меня интересует не это, а свобода. Описание, как я обнаружил, как раз и может дать человеку такую свободу. На протяжении почти 20 лет я писал в колонку под названием «Давно и далеко» в газете «Кол», издаваемой в «Касл-Рок». И по опыту знаю, что чаще всего так и получается. Стоит написать о каком-то событии, и оно перестает мучить тебя. Оставляет в покое, уходит точно изображение на старых выцветших снимках. С каждым днем становится все светлее, стирается, блекнет, пока не остается лишь желтовато-белый прямоугольник бумаги. И я молю Создателя о таком утешении. Старцу под 90 давно пора бы расстаться с детскими страхами. Но по мере того, как немощь медленно, но верно берет верх, наползает на тебя точно лижущий берег волны, постепенно подбирающиеся к замку из песка, это ужасное лицо все явственнее встает перед глазами. Грозно сверкает, подобно темной звезде в созвездии моего детства. Все, что я мог сделать еще вчера, кого я мог видеть здесь, в этой комнатке дома для престарелых, все, что я говорил им или они мне, все это исчезло, пропало, растаяло вдали. А вот лицо человека в черном костюме становится все четче, все ближе, и я до сих пор помню каждое его слово. Мне вовсе не хочется думать и вспоминать о нем, но я, против воли, думаю и вспоминаю все время. А иногда по ночам мое одряхлевшее сердце начинает стучать так быстро и сильно, что, кажется, вот-вот вырвется из груди. И вот я беру авторучку, снимаю с нее колпачок и заставляю свою старую дрожащую руку выводить в дневнике эти строки, описывать этот бессмысленный и странный случай. Дневник подарила мне правнучка. Черт, никак не могу вспомнить ее имя, во всяком случае, сейчас, но точно знаю, что начинается оно с буквы «С». Она подарила мне этот самый дневник на прошлое Рождество. И до этого момента я не написал в нем ни строчки. Ну а сейчас напишу. Опишу, как повстречал того человека в черном костюме на берегу Касл-Стрим летом 1914 года. Городок под названием Моттон был в те дни совсем отдельным, особым мирком. Слов не хватит описать, насколько отличался он от сегодняшнего провинциального американского городка. То был мир без аэропланов, гудящих над головой. Мир, где автомобили и грузовики были редкостью. Мир, где небо не разрезали на прямоугольники и квадраты провода высоковольтных линий. Во всем городке не было ни одного мощёного тротуара. Единственными же признаками цивилизации в нем были универмаг Корсона, конюшня и лавка по торговле скобяных товаров тут-то. Методистская церковь на Крист-Корнер, школа, муниципалитет да ресторанчик у Гарри в полумиле от центра, который моя мама с плохо сдерживаемым неодобрением в голосе называла питейным заведением. Но главное различие было в том, как жили тогда люди. Насколько они тогда были разделены. Не уверен, что люди, родившиеся во второй половине 20 века, могут похвастаться тем же. Хотя грех жаловаться. Они изо всех сил стараются быть приветливыми и вежливыми со стариками, подобными мне. Никаких телефонов в ту пору в Западном Мэне не было. Первый установили только лет через 5. А у нас в доме телефон появился лишь когда мне исполнилось 19. Я тогда поступил в университет Мэна в Ворону. Но это еще цветочки. На всю округу был лишь один врач в Каско, а весь городок состоял из дюжины домов, не больше. Никаких соседей в нынешнем понимании этого слова тогда не было. Не уверен даже, что нам было знакомо само это слово «соседи». Хоть люди и дружили, и собирались вместе, как правило, в церкви и на танцах у амбара. А вот пустующие поля были скорее исключением, нежели правилом. Городок окружали фермы, удаленные одна от другой на значительное расстояние. С декабря по март все жители торчали по домам и грелись у печек, семьями. Сидели и слушали завывание ветра в каминных трубах. И от души надеялись, что ни один из членов семьи не заболеет, не сломает ногу или руку, или, не дай бог, не свихнется, подобно одному фермеру, что жил неподалеку от Касл-Рока. Этот самый фермер 3 года тому назад вдруг ни с того ни с сего зарезал свою жену и 3 ребятишек, а позже в суде говорил, что сделать это его заставили злые духи. В те дни, перед Первой мировой, окрестности Моттона состояли сплошь из непролазных лесов и болот, где кишели москиты, водились лоси, змеи и прочая нечисть. В те дни злые духи были повсюду. То, о чем я собираюсь рассказать, случилось в субботу. Отец выдал мне целый список заданий, в числе прочих, там были и такие, что пришлось бы исполнять Дэну, будь он жив. Дэн был моим единственным братом и скончался от укуса пчелы. С тех пор прошел почти год, но мама все отказывалась в это верить и говорила, что причина смерти наверняка крылась в чем-то другом, что человек просто не может умереть от укуса пчелы. И когда однажды мама Свит, самая старая дама из женского благотворительного общества при методистской церкви, прошлой зимой попробовала объяснить ей, что то же самое произошло с ее любимым дядей еще в 1873 году, мама заткнула уши, вскочила и выбежала на улицу. И больше ни разу не зашла в церковь. И ни разу не посетила ни одного заседания благотворительного общества, вопреки всем уговорам и увещеваниям отца. Она говорила, что раз и навсегда покончила с церковью, и что если еще хоть раз встретится с Хелен Робичот, то было настоящее имя мамы Свит, то выцарапает этой мерзавке глаза. «Просто не сдержусь», — всегда добавляла она. В тот день отец велел мне принести дров для кухонной плиты, нарвать на огороде бобов и огурцов, натаскать на сеновал свежего сена, набрать 2 ведра воды, поставить их охлаждаться в погреб и соскоблить старую краску со стен подвала, сколько смогу. А после этого, сказал он, можешь пойти порыбачить. Если, конечно, не против пойти один. Потому как он собирается повидать Билла Эвершема, потолковать с ним насчет коров. На что я ответил, что ничуть не против, и отец улыбнулся. С таким видом точно заранее знал, что я скажу. Неделю назад он подарил мне новенькую бамбуковую удочку. Не потому, что у меня был день рождения или что-то в этом роде. Просто ему нравилось иногда дарить мне разные вещицы. И мне до смерти не терпелось опробовать ее в Касл-Стрим, самом богатом форелью ручье из всех, где мне доводилось рыбачить. «Но только смотри, в лес далеко не заходи», — — предупредил меня отец. «Не дальше развилки». «Хорошо, сэр». «Обещай». «Да, сэр, обещаю». «А теперь обещай то же самое матери». Мы стояли на заднем крыльце. Я как раз собирался пойти к ключу с двумя ведрами воды, когда отец остановил меня. Он взял меня за плечо и развернул. Я увидел маму. Она стояла на кухне за мраморным разделочным столиком, освещенная потоком ярких солнечных лучей, врывавшихся сквозь двойные окна над раковиной. На лоб падал завиток светлых волос, касался брови. Видите, с какой отчетливостью я до сих пор помню эту картину? Так и стоит перед глазами. Солнечный свет золотил этот маленький завиток, и мне захотелось подбежать к маме и крепко-крепко ее обнять. Наверное, в тот момент я впервые увидел в ней женщину. Увидел маму глазами отца. Еще помню, на ней было ситцевое домашнее платье в мелких красных розочках, и она месила тесто. Кэнди Билл, наш маленький черный скотч-терьер, стоял на стороже у ее ног. Стоял, задрав голову, в надежде, что ему хоть что-нибудь перепадет. А мама смотрела на меня. «Обещаю», — сказал я ей. Она улыбнулась, но какой-то тревожной и нерадостной улыбкой. Она начала улыбаться так с тех пор, как отец принес на руках Дэна с поля. Отец бежал бегом. Он рыдал и был без рубашки. Рубашку он снял и обернул ею лицо Дэнни, которое чудовищно распухло и покраснело. «Мой мальчик!» — кричал он. «Вы только посмотрите, что осталось с моим мальчиком! О, боже, мой мальчик!» Помню все, точно это случилось вчера. То был единственный на моей памяти случай, когда отец вспоминал имя Господа нашего в суе. «Так что ты обещаешь, Гэри?» — спросила мама. «Обещаю, что не буду заходить дальше развилки, мэм». «Ни шагу дальше». «Ни шагу». Тут она как-то устала, посмотрела на меня, а руки меж тем продолжали делать свое дело. Месить кусок теста, поверхность которого приобрела теперь маслянистый желтоватый оттенок. «Обещаю, что и шагу не ступлю дальше, чем той развилки, мэм». «Спасибо, Гэри», — сказала она. «И помни, грамматика существует не только в школе, она и в жизни всегда пригодится». «Да, мэм». Весь день Кэнди Билл так и бегал за мной, как хвостик. Не отставал, когда я работал по хозяйству, сидел у моих ног, когда я ел ленч, смотрел на меня с той же мольбой и сосредоточенностью, как на маму, когда та месила тесто. Но когда я взял новенькую бамбуковую удочку и старую потрескавшуюся корзинку для рыбы и вышел со двора, пес остановился и остался стоять в пыли у дороги, провожая меня тоскливым взглядом. Я позвал его, но терьер не сдвинулся с места. Лишь гавкнул пару раз, словно призывая меня поскорее вернуться, но следом не пошел. «Ладно, оставайся», — сказал ему я таким тоном, точно мне было все равно. На самом деле мне было не все равно, потому что Кэнди Билл всегда сопровождал меня на рыбалку. Мама подошла к двери и тоже смотрела мне вслед, приложив руку козырьком к глазам, чтобы не слепило солнце. Так и вижу ее до сих пор, точно живую. Это все равно, что разглядывать фотографию человека, который позже был очень несчастен или внезапно скончался. «Помни, что говорил тебе отец, Гэри». «Да, мэм, обязательно!» Она махнула мне рукой. Я тоже помахал. А потом повернулся и зашагал по дороге. Первые четверть мили горячее солнце немилосердно палило шею. Но когда я вошел в лес, где над дорогой сгустились тени, повеяло прохладой. И еще там приятно пахло мхом, и было слышно, как шелестит в ветвях ветер. Я шагал, перекинув удочку через плечо, как делали в ту пору все мальчишки, а в другой руке нес корзинку для рыбы. Ну, точь-в-точь коми-выжор с чемоданчиком, где у него образцы товаров. Пройдя по лесу примерно мили две, по дороге, являвшей собой две колеи с травянистой полоской посредине, я услышал торопливое бормотание ручья под названием Castle Stream. И тут же подумал о форели с радужно-пятнистыми спинками и белыми брюшками, Сердце так и замерло в радостном предвкушении. Ручей протекал под маленьким деревянным мостом. Круто спускающиеся к воде берега густо поросли травой и кустарником. Я стал осторожно спускаться вниз, цепляясь за ветви и стараясь тверже ставить ногу при каждом шаге. Мне показалось, что я попал из лета в весну. От ручья веяло свежестью, прохладой и резким запахом зелени. Подойдя к самой кромке воды, я остановился и стоял, полной грудью вдыхая этот чудесный запах и наблюдая, как кружат над заводью стрекозы и скользят по воде водомерки. Вдруг чуть дальше за заводью выпрыгнула за бабочкой форель, такая славная крупная рыбина, дюймов 14 в длину. И только тут я вспомнил, что пришел сюда не красотами природы любоваться. Я пошел вдоль берега, вниз по течению, и первый раз забросил новенькую удочку в том месте, откуда был еще виден мост. Поплавок пару раз дернулся, я вытянул леску и увидел, что от червяка осталась половинка. Возможно, добыча оказалась слишком мелкой, или рыба была не очень голодна и не стала рисковать, заглатывая всю приманку. А потом я решил перейти на новое место. Еще два или три раза закидывал удочку, а потом вдруг понял, что дошел почти до самой развилки, до того места, где Касл-стрим раздваивается, и одна его половинка течет на юго-запад, Касл-рок, а вторая — на юго-восток, где впадает в Кашва-Камак. И вот именно в этом месте мне вдруг удалось поймать самую крупную в моей жизни форель на катушку с блесной, которую я постоянно держал в корзинке. Красавица, доложу вам, ровно 19 дюймов в длину от носа до кончика хвоста. Даже в те дни то был настоящий великан, чемпион среди ручейных форелей. Если б я тогда счел, что этим подарком судьбы можно ограничиться, и двинулся бы к дому, то не писал бы всего этого сейчас. Причем я уже понял, что писать придется еще как долго, так что советую вам набраться терпения. Но я тогда этого не сделал. Решил вместо этого заняться уловом, как учил меня отец. Выпотрошил рыбину, очистил от чешуи, потом положил ее на сухую траву на дно корзины, а сверху прикрыл свежей травой. И двинулся дальше. Видно, тогда, 9 лет от роду, я вовсе не считал поимку ручейной форели 19 дюймов в длину столь уж замечательным и необыкновенным событием. Хоть и дивился тому, как это не порвалась у меня леска, когда я неумело и неуклюже подтягивал к берегу бьющуюся на крючке и изогнутую дугой пятнистую красавицу. И вот, 10 минут спустя, я оказался у того места, где ручей разветвлялся надвое. Теперь этого места нет и в помине. Там, где пролегало устье Касл-стрим, настроили домов на 2 семьи каждой. Там же находится районная средняя школа, а русло ручья, если и сохранилось, то пролегает под землей. В той точке, где 2 потока расходились в разные стороны, высилась огромная серая скала величиной с наш дом. А берег там был широкий, открытый, весь порос мягкой светло-зеленой травкой, и с него открывался вид на место, которое мы с отцом называли «южной веткой». Я присел на корточки, забросил удочку, и почти тотчас же на приманку клюнула чудесная радужная форель. Нет, конечно, ей было далеко до моей красавицы-рекордсменки, длиной всего 1 фут, не больше. Но все равно славная рыбина. Я выпотрошил и ее, снял чешую, пока не затвердела, и уложил в корзинку. А потом снова закинул удочку. На сей раз клюнула не сразу. А потому я устроился поудобнее, привалился спиной к камню и уставился в синее небо. Ну и на поплавок поглядывать не забывал. По небу с запада на восток плыли облака. Я пытался угадать, на что они похожи. Одно напоминало единорога, второе — петуха, третье — собаку, немножко похожую на нашего Кэнди Билла. Я стал искать взглядом следующее — именно в этот момент, должно быть, задремал. А может, просто заснул. Не знаю, не помню. Единственное, что точно помню, разбудил меня рывок удочки. Она едва не выскользнула из рук, и я тут же очнулся, вернулся в реальность. Выпрямился, покрепче ухватил удочку и вдруг почувствовал, что на носу у меня кто-то сидит. Скосил глаза и увидел пчелу. Тут сердце у меня просто в пятки от страха ушло, и я едва не описался. Древко удочки снова задергалось, на этот раз еще сильнее. Но я даже не пытался вытащить улов, хоть и впился в удочку обеими руками изо всей силы, чтобы, не дай бог, не вырвало и не унесло потоком. Кажется, мне в тот момент даже хватило ума придерживать леску указательным пальцем. Мне было не до улова. Все внимание было сосредоточено на толстой твари в черно-желтую полоску, которая вздумалась отдохнуть у меня на носу. Я медленно приподнял нижнюю губу и подул вверх. Пчела затрепетала крылышками, но улетать не стала. Я снова дунул, и она снова затрепетала крылышками. Мало того, принялась перебирать ножками. И тут я дуть перестал. Из страха, что эта мерзкая и назойливая тварь вдруг потеряет терпение и ужалит меня. Она находилась слишком близко, чтобы я мог разглядеть каждое ее движение, но очень живо представил, как она запускает жало мне в одну из ноздрей, прокалывает кожу и выпускает яд, который тотчас же попадет в глаза и в мозг тоже. Тут вдруг мне пришла в голову совершенно ужасная мысль. Что, если это та же самая пчела, которая убила моего брата? Я понимал, что этого не может быть, хотя бы потому, что пчелы-медоносы дольше года не живут, хотя насчет маток не знаю, не уверен. Этого не могло быть просто потому, что пчела, потеряв жало, тут же умирает. Даже в 9 лет я это точно знал. Жало намертво застревает в коже укушенного пчелой. И когда эта тварь, сотворив свое черное дело, пытается взлететь, ее просто разрывает пополам. Но страшная мысль все равно не оставляла. То была особая, дьявольская пчела. Она вернулась, чтобы прикончить и второго сына Лоретты. Существовал, правда, один утешительный фактор. Меня уже кусали пчелы. И хотя место укуса сильно распухало и болело, возможно, больше, чем у других людей в подобных случаях, точно не знаю, не уверен, я от этих укусов не умер. Погиб мой брат, угодил в предназначенную ему природой ужасную ловушку, но мне до сих пор удавалось счастливо избегать такой участи. Однако, когда я почти до боли скашивал глаза, чтобы разглядеть сидевшее на носу чудовище, логика переставала существовать. Существовала лишь пчела. Только она. Пчела, погубившая моего брата, принесшая ему столь ужасную и мучительную смерть, что отцу пришлось сорвать с себя рубашку и прикрыть ею несчастное, изуродованное, распухшее до неузнаваемости лицо Дэна. Охваченный горем и ужасом, он сделал это, чтобы уберечь жену. Не хотел, чтобы мать видела, во что превратился ее первенец. И вот теперь пчела вернулась и хочет убить меня. И она наверняка убьет меня. Я буду корчиться в муках и конвульсиях здесь, на берегу, дергаться и извиваться, точно форель, когда выдергиваешь из ее рта стальной крючок. И вот, когда я сидел на берегу ручья, с головы до пят дрожа от страха, вдруг за спиной послышался хлопок. Довольно громкий и резкий. Он напоминал выстрел из пистолета. Но я сразу понял, что никакой это не выстрел. Просто кто-то громко хлопнул в ладоши. Всего один раз. И тут же, словно по команде, пчела сорвалась с моего носа и шлепнулась прямо мне на колени. И лежала там. А вылезшая из брюшка черное жало отчетливо вырисовывалась на фоне моих старых, выленивших вельветовых брюк. Она была мертва. Мертвее не бывает, я это сразу понял. И почти в тот же миг снова запрыгал поплавок, и сильно задергалось удилище, и я едва удержал его в руках. Я покрепче ухватился за него и сильно рванул вверх. Обычно, когда я делал такой маневр в присутствии отца, тот хватался за голову. Из воды, точно вспышка, вырвалась, разбрызгивая хвостом мелкую водяную пыль, радужная форель. Гораздо крупнее той, что мне удалось поймать в первый раз. Такого рода соблазнительные кадры в 40-е и 50-е годы украшали порой обложки журналов для мужчин, к примеру, «Факты» и «Мир приключений настоящего мужчины». Вид этой прекрасной добычи моментально отогнал все прочие мысли. Но тут леска не выдержала, лопнула, и рыба плюхнулась обратно в воду. Я оглянулся посмотреть, кто же это хлопнул в ладоши. На опушке леса стоял человек. Лицо продолговатое и необычайно бледное. Черные волосы плотно прилегают к черепу узкой головы и аккуратно разделены пробором слева. И еще он был очень высокий. Одет он был в черный костюм-тройку, но я сразу понял, это не человеческое существо, потому что глаза у него были оранжево-красные, точно угольки в дровяной печке. Причем я не имею в виду радужную оболочку глаз, потому что никакой оболочки вовсе не было, и зрачков тоже не было, и белков. Сплошь оранжевые глаза. Они двигались и мерцали. Короче, надеюсь, вы уже поняли, что я имею в виду. Внутри у этого существа пылал огонь, а глаза служили этакими маленькими оконцами, через которые можно было заглянуть внутрь, в самую его глубину и сущность. Ну, как через стеклянные глазки, через которые мы заглядываем в печь. И тут мой мочевой пузырь меня подвел. И в том месте, где лежала мертвая пчела, расползлось на линялом коричневом вельвете брюк темное пятно. Я плохо соображал, что происходит, и просто не мог оторвать глаз от мужчины, стоящего на берегу и смотрящего на меня. Мужчины, который умудрился прошагать миль 30 через дремучие леса западного Мэна, ничуть не испачкав при этом ни черного костюма тройки, ни узких, начищенных до блеска кожаных черных туфель. Я также заметил сверкающую в лучах солнца цепочку от карманных часов. Весь чистенький, ни пылинки, ни единой сосновой иголочки. И еще он улыбался мне. «О, кого я вижу! Мальчик-рыбак!» — воскликнул он приятным низким голосом. «Только вообразите! Счастлив познакомиться, малыш!» «Здравствуйте, сэр!» — сказал я. Голос у меня не дрожал, но как-то не слишком походил на мой обычный голос. Точно говорил им человек постарше. Ну, скажем, в возрасте Дэна. Или даже отца. Я мог думать только об одном. Отпустит ли он меня, если я притворюсь, что не понял, кто он такой? Если притворюсь, что не вижу танцующие и мерцающие язычки пламени в том месте, где положено быть глазам? «А я спас тебя от опасного укуса», — сказал он. И тут же, к моему ужасу, начал спускаться к воде. К тому месту, где продолжал сидеть я с мертвой пчелой на промокших штанишках и бамбуковой удочкой в онемевшей руке. В этих нарядных городских туфлях на кожаной подошве он наверняка должен был поскользнуться на крутом, поросшем сорняками склоне, но этого не произошло. Мало того, я заметил, что он даже не оставляет следов. Там, где его ступня касалась земли, или просто казалось, что касалось, не оставалось ни сломанной веточки, ни раздавленного стебелька или листка, ни углубления от каблука в сырой земле. Он еще не успел подойти ко мне, но я уже ощущал запах, исходивший от кожи под костюмом. Запах горелых спичек. Человек в черном костюме был самим дьяволом. Он вышел из дремучих лесов, что раскинулись между Мотоном и Кашва-Камаком. И вот теперь стоит рядом со мной. Уголком глаза я видел бледную, как у манекена в витрине, руку, а пальцы были неестественно длинными. Он присел со мной рядом, прямо на траву. Колени при этом торчали, как у любого нормального мужчины.

Так, знаешь ли, всегда происходит с людьми, страдающими аллергией на пчелиный яд. Горло распухает, перехватывает дыхание, и они словно тонут. Но не в воде, а на воздухе. Вот почему лицо у Дэна было таким распухшим и красным. Вот почему твой отец прикрыл его рубашкой. Я смотрел на него, не в силах вымолвить и слова. По щекам катились слезы. Мне не хотелось верить ему, к тому же в воскресной церковной школе учили, что дьявол — это отец всей лжи на земле. Но все равно я ему верил. Верил, что он стоял у нас во дворе и заглядывал в кухонное окно. И видел, как моя мама упала на колени и схватилась за горло, а Кэнди Билл прыгал и танцевал вокруг нее, громко лая от страха. «Надо сказать, она издавала совершенно жуткие звуки», — небрежно заметил человек в черном костюме. «И еще при этом ужасно исцарапала себе лицо. А глаза так просто вылезали из орбит, прямо как у лягушки. Ну и, разумеется, она плакала». Тут он на миг умолк, а затем добавил. «Она плакала, умирая. Разве это не прекрасно? Ну а потом произошла уже совершенно прелестная вещь. После того, как она умерла, после того, как пролежала на полу минут 15 или около того, а вокруг тишина, ни звука, ничего, кроме потрескивания угольков в печи, и еще это пчелиное жало. Оно застряло у нее в коже, торчало, такое черное и крохотное-крохотное. После всего этого, знаешь, что сделал Кэнди Билл? Этот маленький негодник начал слизывать у нее со щек слезы. Сначала с одной щеки, потом с другой. Представляешь?» Он уставился на быстро бегущую воду и какое-то время молчал. Лицо печальное, задумчивое. А потом обернулся ко мне, и это выражение исчезло, как сон. Теперь лицо у него было осунувшееся, изнуренное, как у человека, умершего голодной смертью. Глаза сверкали. И еще между бледными губами я видел мелкие и острые зубы. «Я умираю с голоду», — жестко и громко произнес он. «Я убью тебя. Разорву пополам и сожру твои внутренности, мальчик-рыбак. Как тебе такая перспектива?» «Нет», — хотелось крикнуть мне, — «нет, пожалуйста, не надо, прошу вас!» Но не получилось выдавить звука. И еще я сразу понял, он действительно намерен так поступить со мной. И поступит. «Просто жуть, до чего проголодался!» Раздраженным и дразнящим тоном протянул он. «К тому же теперь тебе будет совсем не сладко жить без твоей драгоценной мамочки, поверь мне на слово. Мало того, твой папаша — мужчина того сорта, которому непременно надо вставить свой член в тепленькую дырку. Ты уж поверь, я в людях разбираюсь. А стало быть, за неимением лучшего он будет пользовать тебя». А я могу спасти тебя от всех этих неприятностей, унижений и страданий. К тому же ты отправишься прямехонько на небеса. Только подумай, души убитых и мучеников всегда отправляются в рай. Так что оба мы сегодня сослужим добрую службу Господу Богу. Ну, скажи, Гэри, разве не славно?» Он протянул ко мне длинную и бледную когтистую лапу. И тут я, даже толком не соображая, что делаю, схватил корзинку, запустил руку под траву на дно и извлек огромную форель, того самого монстра, с которым мне так подфартило в самом начале рыбалки и на чем следовало остановиться. Достал рыбину и слепо протянул ему. Пальцы у меня были скользкими от крови, а в белом брюшке рыбы зиял глубокий разрез. В том месте, где я выпотрошил ее внутренности. То есть сделал примерно то же самое, что собирался сотворить со мной человек в черном костюме. На меня сонно смотрел стеклянный глаз форели. Золотое колечко, украшавшее темную спинку, напомнило мне об обручальном кольце мамы. Тут же я увидел ее лежащей в гробу. Кольцо блестело в падавшем на него луче солнца. И я сразу же понял, Все это правда. Ее действительно ужалила пчела, и она захлебнулась в теплом, пахнущем хлебом в воздухе кухни, и Кэнди Билл слизывал слезы с ее распухших щек. «Большая рыба!» — низким жадным голосом воскликнул мужчина в черном костюме. «О, какая большая рыбина!» Он вырвал форель у меня из рук и запихнул ее в рот. Целиком. При этом рот у него раскрылся невообразимо широко. Ни один человек на свете не способен так широко разинуть рот. Много лет спустя, когда мне было 65, я точно помню, что 65, потому что в том году вышел на пенсию, я ездил на экскурсию в аквариум в Новой Англии и первый раз в жизни увидел там живую акулу. Так вот, рот у мужчины в черном, когда он раскрыл его, точь-в-точь походил на пасть акулы. С той только разницей, что глотка у него была оранжево-красная, огненная, как и его ужасные глаза. И еще, когда он раскрыл эту самую пасть, то есть рот, на меня так и полыхнуло жаром. Точно из камина, куда только что подбросили сухих дров, которые моментально занялись пламенем. Впрочем, я, наверное, не слишком убедительно описал, какой жар исходил у него изо рта. Заметил лишь, что прежде чем он успел раздавить голову крупной форели зубами, чешуйки и плавники у рыбины приподнялись, встали дыбом и тут же начали сворачиваться, как сворачиваются завитками листы бумаги, если швыряешь ее в печь. Короче, он заглотил рыбину, как заглатывает бродячий фокусник шпагу. Он не разжевывал ее, только сверкающие глаза на миг вылезли из орбит от усилия. Рыба провалилась вниз, прошла по горлу, отчего оно вспучилось, и тут он заплакал. Но не человеческими слезами, нет. По щекам поползли алые густые капли крови. Думаю, что именно созерцание этих кровавых слез вдруг придало мне сил. Ноги ожили. Я вскочил, как чертик из шкатулки, и, не выпуская из рук бамбуковую удочку, бросился бежать вверх по склону, продираясь сквозь заросли кустарника, время от времени хватаясь свободной рукой за траву и ветки, чтобы, не дай бог, не споткнуться и как можно быстрее преодолеть подъем. Он издал сдавленный, разъяренный возглас. Звук, который может издать человек с набитым ртом. Забравшись на гребень склона, я обернулся, чтобы взглянуть на него. Он бросился за мной вдогонку. Полы черного пиджака раздувались на ветру. Вспыхивала на солнце золотая цепочка от карманных часов. Изо рта все еще торчал рыбий хвост, и до меня доносился запах жареной форели. Все остальное успело сгореть в пламени его ненасытной глотки. Он догонял меня, тянул длинные руки с когтями, и я помчался по гребню горы, как ветер. Пробежав ярдов 100, вдруг снова обрел голос и закричал. От ужаса в основном. Но в этом крике слышалась скорбь по моей несчастной, красивой, так нелепо погибшей маме. Он не отставал. Я слышал за спиной треск и шорох ломающихся веток и топот, но не осмеливался обернуться. Мчался, опустив голову, чтобы не оступиться. Видел перед собой лишь кусты, кочки и траву и бежал, что есть дух. Каждую секунду ждал, что вот-вот в плечо мне вопьется его когтистая лапа, и тогда я неминуемо окажусь в его смертельно жарких и душных объятиях. Но этого не случилось. Через некоторое время, не могу точно сказать, сколько именно прошло времени, 5 минут, 10, но они показались мне вечностью. Я увидел сквозь листву деревянный мостик. Все еще продолжая вопить низким, осипшим от ужаса каким-то булькающим голосом, я бросился вниз по склону к ручью. Где-то на середине пути поскользнулся, упал на колени и обернулся. Человек в черном костюме почти настиг меня. Я отчетливо видел его искаженное яростью и вожделением бледное лицо. щеки забрызганы кровавыми слезами, акулья пасть ощерена. «Рыбачок!» — рявкнул он и принялся спускаться к берегу следом, а потом протянул длинную лапу и вцепился мне в ногу. Сам не понимаю как, но мне удалось вырваться, а потом я метнул в него удочкой. Он перехватил ее на лету, но тут ноги у него запутались в высокой траве, и он рухнул на колени. Я не стал ждать, что произойдет с ним дальше, развернулся и помчался к мосту. Бежал, скользя на склоне на каждом шагу, и едва не скатился в воду, но в последний момент успел ухватиться за одну из деревянных опор, тянущихся по всей длине под мостом, и спасся. «Не убегай! Куда же ты, рыбачок?» — окликнул меня он. Похоже, он был в ярости, но в то же время в голосе проскальзывали насмешливые нотки. «Чтоб я наелся досыта, нужно нечто покрупнее, чем какая-то жалкая форель!» «Оставь меня в покое!» — крикнул я в ответ. Ухватился за перекладину и, неуклюже перевалившись через нее, оказался на мостике. При этом занозил ладони и так сильно стукнулся головой о дощатый настил, что прямо искры из глаз посыпались. Тут же перекатился на живот и пополз прочь. На ноги поднялся, уже когда дополз почти до конца моста, споткнулся, потом вошел в ритм и пустился наутек. Бежал, как могут бегать только 9-летние мальчишки. Мчался, как ветер. Казалось, ноги касаются земли лишь на третий или четвертый раз. А может, так оно и было. Все остальное время я словно плыл в воздухе. Нашел лесную дорогу, побежал по правой колее, бежал до тех пор, пока в висках не застучали молоточки, бежал, пока глаза не начали вылезать из орбит, бежал, пока не закололо в левом боку, под ребрами, бежал до тех пор, пока не почувствовал во рту металлический привкус крови. И когда уже больше не было сил бежать, перешел на шаг, потом и вовсе остановился. И, хрипя и отдуваясь, точно загнанная лошадь, обернулся через плечо. Я был просто убежден, что увижу его за спиной. Увижу, как он стоит на лесной дороге в своем пижонском черном костюме, на животе поблескивает золотая цепочка от часов, а прическа аккуратная, ни одного выбившегося волоска. Но там никого не было. Он исчез. Дорога, тянувшаяся до Касл-стрим между высокими колоннообразными стволами сосен и зелеными мхами, была пуста. И однако же я чувствовал, он где-то здесь, рядом, укрылся в лесу, следит за мной, не сводит жутких огненных глаз, пахнет горелыми спичками и жареной рыбой. Я развернулся и зашагал по дороге, немного прихрамывая. Видно, растянул икроножные мышцы. И на следующее утро, едва встав с постели, почувствовал, как страшно ноют и болят ноги. Прямо шагу нельзя ступить. Впрочем, в детстве и юности на такие вещи особенно внимания не обращаешь. Всё нипочём. Я продолжал торопливо шагать по дороге, то и дело оглядываясь через плечо. Убедиться, что за спиной у меня никого. И всякий раз так и оказывалось. Никого. Но это почему-то не уменьшало, а лишь усугубляло мой страх. Лес казался непроницаемо темным, мрачным, зловещим. Чудилось, что где-то там, в самой его глубине, среди спутанных ветвей непролазного бурелома, в глубоких оврагах, затаилось и живет нечто ужасное. До той субботы 1914 года мне, как и большинству детей, казалось, что страшнее медведя в лесу зверя нет. Теперь я понял, что это не так. Я прошагал по дороге еще примерно с милю и добрался до места, где она выходила из леса на опушку и сливалась с Джиган Флэт Роуд. И вдруг увидел отца. Он шел мне навстречу и весело насвистывал песню «Старая дубовая бочка» и нес в руке свою удочку с колесиком спиннинга, приобретенную в Манки Уорд. В другой руке У него была корзина для рыбы с ручкой, отделанной вязаной лентой. Ее сделала мама еще при жизни Дэна. На ленте была вышита надпись «Посвящается Иисусу». Едва завидев отца, я пустился бежать ему навстречу с дикими криками «Папа! Папа! Папочка!». Ноги плохо слушались, и меня качало из стороны в сторону, точно пьяного матроса. Отец, едва завидев меня, улыбнулся, но веселое, даже игривое выражение лица тут же сменилось озабоченным. Он, не глядя, швырнул удочку и корзину на дорогу и опрометью бросился ко мне. Прежде я никогда не видел, чтобы отец бегал так быстро. Просто удивительно, что мы с ним не сшибли друг друга с ног, когда он подскочил ко мне. Я прибольно ударился лицом о его пряжку на ремне, даже кровь из носа немножко пошла. Впрочем, я тогда этого даже не заметил. Лишь прижимался к нему всем телом и обнимал обеими руками, что есть сил, пачкая его старенькую голубую рубашку кровью, слезами и соплями. «Что такое, Гэри? Что случилось? Ты в порядке?» «Ма умерла!» — прорыдал я. «Я встретил человека там, в лесу, и он сказал мне, что мама умерла. Ее ужалила пчела, и она вся распухла, в точности так же, как было с Дэном. А потом умерла. Лежит в кухне на полу, а Кэнди Билл, он слизывает слезы. У нее щек. Хотел выдавить я это последнее слово, но не смог. Дыхание перехватило. Слезы бежали ручьем. Я почувствовал, как вздрогнул отец, и, подняв голову, увидел, что его испуганное лицо двоится и троится у меня в глазах. Тут я завыл. Но не как маленький мальчик, разбивший в кровь коленки, а как пес, учуявший нечто страшное в лунном свете. И тогда отец снова крепко прижал меня к себе. Но я выскользнул, вывернулся у него из-под руки и обернулся через плечо. Хотел убедиться, что к нам не идет тот ужасный мужчина в черном костюме. Видно, его не было. На дороге, уходящей в лес, ни души. И тогда я про себя поклялся, что никогда и ни за что больше не ступлю на эту дорогу, ни при каких обстоятельствах. Не столь давно я пришел к выводу, что наш Бог и Создатель, видно, очень милостив к нам, его детям, поскольку не позволяет им заглянуть в будущее. В тот момент я бы, наверное, просто с ума сошел, если б знал, что мне предстоит вернуться на эту дорогу, что не пройдет и двух часов, как я снова буду шагать по ней. Но тогда я ничего этого еще не знал. И увидев, что ни на дороге, ни на опушке его нет, испытал невероятное облегчение. А потом вдруг снова вспомнил о маме, своей дорогой, милой, доброй и красивой умершей мамочке. Прижался щекой к животу отца и снова завыл. «Послушай, Гэри», — сказал он секунду-другую спустя. Но я не унимался. Он позволил мне повыть еще немножко, потом наклонился, взял за подбородок и, глядя мне прямо в глаза, произнес: «Твоя мама в полном порядке. Понял?» Я молча смотрел на него. Слезы продолжали катиться по щекам. Я ему не верил. «Не знаю, кто это тебе сказал, что за подлая тварь осмелилась плести все эти небылицы и пугать ребенка, но, клянусь Богом, наша мама жива и чувствует себя замечательно». «Но он сказал...» «Да мне плевать, что он там сказал. Я вернулся от Эвершема раньше, чем думал. Просто выяснилось, что Билл никаких коров не продает. Все это сплетни. Вот и подумал, пойду посмотрю, как там успехи у моего сыночка. Взял удочку, корзинку, а мама сделала нам пару бутербродов с джемом из свежевыпеченного хлеба, еще тепленького. Так что ровно полчаса тому назад она была в полном порядке, Гэри, и нет никаких причин думать иначе. Слово даю, ничего страшного за эти последние полчаса с ней произойти не могло». Он обернулся и взглянул на опушку. «Кто этот человек? И где он теперь? Найду гада и вышибу ему мозги». За несколько секунд я передумал массу самых разных вещей. Но одна все же превалировала над остальными. Если папа повстречает того человека в черном костюме, то вряд ли удастся вышибить ему мозги. И целым от него папе не уйти, это точно. Перед глазами у меня так и стояли эти бледные длинные пальцы с острыми желтоватыми когтями. «Так где Гэри?» «Не знаю. Не помню», — ответил я. «Там, где ручей разделяется надвое. У большого камня». Я просто не мог солгать отцу. Особенно, когда он задавал вопрос в лоб, был не в силах солгать даже ради спасения его или моей жизни. «Да, там. Но только не ходи туда. Ладно, пап». И я вцепился ему в руку. «Пожалуйста, не надо. Не ходи. Это очень страшный человек». Тут меня, что называется, осенило. «Кажется, у него есть ружье». Отец задумчиво смотрел на меня. «Может, то и не человек был вовсе», — произнес он после паузы с особым нажимом на слово «человек» и слегка вопросительной интонацией. «Может, ты просто уснул, закинув удочку, и тебе приснился дурной сон. Ну, вроде того сна о Дэнни, прошлой зимой». Прошлой зимой мне часто снились страшные сны о Дэнни. Особенно часто снилось, как я открываю дверь в чулан или в темный погреб, пропитанный кисловатым запахом сидра, и вижу, что он стоит там и смотрит прямо на меня. И лицо у него просто ужасное, все красное и распухшее. Тут я с криком просыпался и будил родителей. А ведь отец, наверное, прав. Я действительно ненадолго задремал, сидя на берегу ручья. Да, задремал. Но потом проснулся. Как раз незадолго перед тем, как человек в черном хлопнул в ладоши, и пчела свалилась мне на колени мертвая. Однако тот человек снился мне совсем не так, как Дэнни. Я был в этом совершенно уверен, хотя встреча с ним уже успела приобрести некоторый оттенок нереальности, как всегда бывает, когда сталкиваешься с чем-то сверхъестественным. Что ж, раз папа считает, что этот страшный человек существует лишь в моем воображении, тем лучше. Тем лучше для него. «Наверное, так оно и было», — пробормотал я. «Ладно, тогда вернемся и найдем твою удочку и корзинку». И он уже двинулся к лесу. Но тут я снова намертво вцепился ему в руку и стал тянуть назад. «Потом», — воскликнул я. «Пожалуйста, не надо, не ходи туда, пап. Просто мне хочется поскорее увидеть маму, убедиться, что она жива и здорова». Он задумался на секунду, потом кивнул. «Да, наверное, так будет лучше. Сперва заглянем домой, а уж потом, попозже, пойдем искать твою удочку». Мы вместе двинулись к ферме. Отец шел, закинув свою длинную удочку на плечо, и оба мы жевали на ходу чудесные свежайшие ломти хлеба, щедро смазанные джемом из черной смородины. «Что-нибудь поймал?» — спросил отец, когда впереди показался амбар. «Да, сэр», — ответил я. «Радужную форель, довольно здоровую». А та первая была куда как больше, подумал я, но решил этого не говорить. «Если честно, то более здоровой рыбины я просто раньше не видел. Но теперь ее у меня нет, папа. И показать тебе я не могу. Пришлось отдать тому человеку в черном костюме, чтобы он меня не сожрал. И знаешь, помогло. Хоть и ненадолго». «И все? Больше ничего?» «Да сразу задремал, как только поймал». «Не вся правда. Ну и не ложь тоже». «Хорошо, хоть удочку не потерял. Ты ведь не потерял ее, а, Гэри?» «Нет, сэр», — неуверенно ответил я. Лгать не хотелось, к тому же никак не удавалось придумать подходящее объяснение. Особенно если он твердо намерен отправиться на поиски пропавшей удочки, а по его лицу я сразу понял, что намерен. Впереди показался Кэнди Билл. Он с пронзительным лаем стрелой вылетел из амбара и помчался навстречу нам, умудряясь вилять не только обрубком хвоста, но и всем задом, как делают только скотч-терьеры, когда да нельзя возбуждены. Я, подгоняемый надеждой и тревогой одновременно, не выдержал, вырвал руку у отца и помчался к дому, все еще в глубине души убежденный, что найду маму мертвой, найду на полу в кухне, с безобразно распухшим, пурпурным, как у Дэна, лицом, как тогда, когда отец принес его на руках с поля, плача и поминая имя Господа Бога в суе. Но она стояла у разделочного столика, живая, здоровая, невредимая, и, мурлыкая под нос какую-то песенку, чистила бобы. Обернулась, взглянула на меня, сначала с удивлением, затем, заметив мои заплаканные глаза и бледное лицо, с тревогой. «Что такое, Гэри, сынок? Что случилось?» Я не ответил. Подбежал к ней, начал обнимать и целовать. Тут вошел и отец. И сказал. «Не волнуйся, Ло, все в порядке. Просто парень задремал у реки, и ему приснился дурной сон». «Бог даст на этот раз последний», — сказала мама и еще крепче обняла меня. А Кэнди Билл танцевал у наших ног и заливался пронзительным лаем. «Если не хочешь, можешь, конечно, со мной не ходить, Гэри», — сказал отец, хоть и говорил раньше, что пойти с ним я должен, просто обязан, хотя бы для того, чтобы взглянуть в лицо собственным страхом. Единственный способ избавиться от них. Так, во всяком случае, принято думать в нынешнее время. Рассуждать со стороны, конечно, хорошо и просто, но с момента моей встречи с тем ужасным человеком в черном костюме не прошло и 2 часов. Я до сих пор был убежден, что существо это вполне реальное. Но убедить в этом отца никак не получалось, что, впрочем, вполне объяснимо. Ну, сами подумайте, легко ли 9-летнему мальчишке убедить отца, что он видел самого дьявола, выходящего из леса в черном костюме? «Ладно, пошли», — сказал я. И выбежал из дома за ним следом, собрав все остатки мужества. Хотя сердце снова ушло в пятки, и ноги отказывались идти. Догнал отца, и мы остановились во дворе, возле поленницы дров. «Что это у тебя за спиной?» — спросил он. Я медленно вынул руку из-за спины. Я твердо вознамерился идти с отцом и решил подготовиться. При этом я от души надеялся, что человек в черном костюме с ровным, как стрела, пробором прилизанных черных волос на голове исчез. Но если не исчез... Короче, на этот случай я захватил с собой нашу семейную Библию и медленно достал ее из-за спины. Сначала я хотел захватить Новый Завет, который получил в воскресной школе в награду за выученные наизусть псалмы. Выучить удалось почти все, за исключением 23-го, который ровно через неделю напрочь вылетел из головы. Но потом мне показалось, что этой маленькой красной книжицы недостаточно, чтобы отпугнуть самого дьявола, пусть даже все изречения Иисуса выделены в ней красным шрифтом. Отец взглянул на старую Библию, распухшую от вложенных в нее семейных документов и фотографий, и я уже подумал, что он сейчас велит мне отнести ее обратно в дом. Но этого не случилось. Он печально и сочувственно кивнул. «Хорошо», — сказал он. «А мама знает, что ты ее взял?» «Нет, сэр». Он снова кивнул. «Тогда остается надеяться, она не хватится ее, пока мы не вернемся. Ладно, пошли. Но только смотри, не потеряй». Примерно 30 минут спустя оба мы стояли на берегу, неподалеку от того места, где Касл-стрим раздваивался. Там, где я встретился с мужчиной с красно-оранжевыми глазами. Бамбуковая удочка нашлась. Я подобрал ее под мостом и теперь держал в руке. Корзинка для рыбы валялась ниже, на камнях. Плетеная крышка была откинута. Довольно долго мы с отцом смотрели вниз, ни один из нас не произносил ни слова. «Опал, алмаз, сапфир, агат, браслеты, ожерелья! Откуда этот аромат? Тут пахнет лимонадом, Гэри!» Я вспомнил эти противные слова. Вспомнил, как он, говоря их, откинулся на спину с диким хохотом. Но точь-в-точь, как ребенок, вдруг обнаруживший, что у него достало храбрости произнести вслух неприличные сортирные словечки типа «писать» или «какать». Лужайка на склоне поросла густой зеленой травой, как и положено лужайке в штате Мэн в начале июня, за исключением того места, где лежал мужчина в черном. Там вся трава выгорела и пожелтела, и на земле осталось пятно в форме человеческой фигуры. Я снова посмотрел вниз, а потом заметил, что сжимаю нашу толстую старую семейную Библию так крепко, что пальцы даже побелели от напряжения. В точности также сжимал в руках ивовый прут муж мамы Свит Норвель перед тем, как вонзить в землю, чтобы обнаружить подпочвенные воды и уже потом вырыть там колодец. «Побудь здесь», — сказал отец и начал спускаться с берега к воде, соскальзывая и утопая подошвами башмаков в жирной почве и растопырив руки, чтобы не потерять равновесие. Я остался стоять на месте, продолжая сжимать Библию и чувствуя, как бешено колотится у меня сердце. Не знаю, ощущал ли я в тот момент, что кто-то наблюдает за нами. Был слишком напуган, чтобы ощущать что-либо. Меня обуревало одно лишь желание – оказаться как можно дальше от этого проклятого места и леса. Отец наклонился и стал принюхиваться к земле, в том месте, где выгорела трава, и скорчил брезгливую гримасу. Я знал почему. Он учуял запах горелых спичек. Затем схватил мою корзинку и начал торопливо подниматься вверх по склону. Подошел ко мне, запыхавшись, затем бросил взгляд через плечо, убедиться, что там больше ничего не осталось, и протянул корзинку мне. Откинутая крышка болталась на двух маленьких кожаных петлях. На дне ничего, кроме двух пучков травы. «Ты вроде бы говорил, что поймал радужную форель», — сказал он. «Но, может, тебе и это приснилось?» И тут я вдруг страшно на него обиделся. «Ничего подобного, сэр. Форель я поймал». «Но не могла же она выпрыгнуть отсюда в выпотрошенном виде. И ведь ты не стал бы класть ее в корзину, предварительно не выпотрошив и не почистив, как я тебя учил. Верно, Гэри? Учил я тебя или нет?» «Да, сэр, учили, но...» «Хорошо, раз все это тебе не приснилось, и она лежала в корзинке мертвая и выпотрошенная, тогда, наверное, кто-то пришел и съел ее», — сказал отец и снова настороженно покосился через плечо, точно услышал в лесу какие-то звуки. И я ничуть не удивился, что на лбу у него выступили крупные прозрачные капли пота. «Ладно, пошли», — сказал он. «Надо сматываться отсюда к чертовой матери». Я целиком и полностью поддерживал это его предложение. Мы быстро и в полном молчании зашагали обратно к мосту. Добравшись до него, отец опустился на одно колено и начал осматривать место, где нашел мою удочку. Там виднелось еще одно пятно выгоревшей травы, и валялась дамская туфелька, вся почерневшая, искукожившаяся, точно ее опалила огнем. Я снова заглянул в корзинку. «Должно быть, он вернулся и съел вторую рыбу тоже», — сказал я. Отец удивленно поднял на меня глаза. «Вторую рыбу?» «Да, сэр. Я вам не сказал, но мне удалось поймать еще и ручейную форель, очень большую, а тот парень, он был страшно голоден. Я хотел рассказать ему все до конца, но слова так и застыли на языке». Мы поднялись к мостику и помогли друг другу взобраться через перила на настил. Отец взял у меня из рук корзину, заглянул в нее, потом размахнулся и бросил ее в воду. Я подошел к перилам и увидел, как она поплыла, точно лодочка, постепенно погружаясь все глубже и глубже, по мере того, как вода просачивалась сквозь щели между ивовыми прутьями. «От нее воняло», — сказал отец, не глядя на меня и каким-то непривычным тоном, словно оправдывался. Прежде я никогда не слышал, чтобы он говорил вот так. «Да, сэр». «Скажем маме, что мы ее не нашли, если спросит. А если не спросит, вообще ничего не будем говорить». «Понял, сэр, не будем». И она не стала спрашивать. И мы ничего не сказали ей. Так уж оно получилось. Эта история в лесу произошла со мной 81 год тому назад. И все эти годы я не думал и не вспоминал о случившемся. Во всяком случае, в состоянии бодрствования. А что касается снов, не знаю. Не уверен. Да и потом, как и другие люди, я не слишком помню, что там мне снилось по ночам. Но теперь я стар. Мне случается грезить наяву. Немощь одолевает меня. Накатывает. Точно волны, грозящие смыть замок из песка, который построил на берегу, а потом забросил ребенок. Одолевают и воспоминания. Подкрадываются незаметно. И иногда вспоминаются строки из старой детской песенки. «Оставьте их в покое. Тогда явятся сами, виляя и махая, пушистыми хвостами. Помню блюда, которые я ел в детстве, игры, в которые играл, девочку, которую я поцеловал в школьной раздевалке, мальчишек, с которыми дрался. Помню свою первую выпивку, первую выкуренную сигарету. То была набитая кукурузной соломкой самокрутка, и затягивались мы ею по очереди, спрятавшись за свинарником Дики Хэмера. Потом меня вырвало. И все же из всех воспоминаний, воспоминание о человеке в черном костюме самое сильное, яркое и глубокое. Так и манит, так и дразнит, так и мучает переливчатым своим светом. Он был реален. Он был настоящий, этот дьявол. И в тот день мне просто повезло. Мне несказанно повезло, что я удрал от него. С каждым днем и годом во мне крепнет убеждение, что к избавлению от него приложила руку госпожа удача. Всего лишь удача, а вовсе не вмешательство Господа Бога, которому я поклонялся и пел гимны всю свою жизнь. Я лежу в постели. В своей комнате дома для престарелых. И тело мое напоминает разрушенный замок из песка. Лежу и твержу себе, что мне незачем бояться дьявола. Я прожил долгую, честную, полную трудов жизнь. Был добр к людям, и мне незачем бояться дьявола. Потом напоминаю себе, что именно я, а не отец, заставил тем же летом маму вернуться в церковь. Впрочем, в темноте ночи все эти мысли кажутся не слишком утешительными и не слишком успокаивают. В темноте мне слышится голос. Тот самый голос, что нашептывал 9-летнему мальчику разные ужасы и гадости. А подтекст все тот же. Я не сделал в этой жизни ничего такого, что позволяло бы бояться дьявола. И однако же дьявол явился. В темноте я слышу, как голос становится все ниже. Басисте. В нем появляются нечеловеческие нотки. «Большая рыба!» Нашептывает он мне с нескрываемой жадностью. И перед этим голодным шепотом отступают все истины и моральные устои мира. «Большая рыбина!» «Дьявол приходил ко мне давно, очень давно». Но что, если он придет снова? Ведь теперь я слишком стар, и мне от него не убежать. Я даже до ванной едва доползаю, и не могу ходить без палки. И у меня нет большой форели, которую можно было бы скормить ему, отвлечь хотя бы на секунду-другую. Я стар и слаб, и моя корзинка пуста. Что, если он... явится снова. И что, если он будет голоден? Стивен Кинг. Человек в черном костюме. Рассказ читал Олег Булдаков.